Нет, конечно, ясно, что архив скорее всего в Москве, если его не уничтожил Тетерников. В чем лично я не сомневаюсь. По крайней мере, лично я бы так и поступила. Но плясать все равно нужно от Урбаноса. А почему не от жены Тетерникова? Она же точно что, то знает. От нее ты ничего не добьешься, она все равно ничего не скажет. Есть у нее какая-то очень уж веская причина. Хотя, конечно, прокачать качественно дамочку все же стоит. Но разговоры говорить и тем более предъявлять что-либо ей имеет смысл только имея несколько козырей на руках, а то и в рукаве. А то она просто пошлет нас куда подальше и будет права. Сдается мне, дамочка она непростая. Ладно, пошли, а то Тимир с Алексеем, я смотрю, уже нервничать начали. То, что я нервничаю, здесь я вижу, никого не колышет, под нос пробурчал Суходольский и, наконец, заткнулся. Защитного цвета потрепанный УАЗ-469 с выцветшим брезентовым верхом затормозил буквально в нескольких метрах от навеса, под которым мы намеревались плотно отужинать. Не иначе, начальство пожаловало. Кивнула я Суходольскому на машину. Ты глянь, как Леха подорвался. Начальник турбазы действительно с неожиданной для своей комплекции резвостью в два прыжка преодолел расстояние в несколько метров до машины и предупредительно распахнул переднюю дверцу автомобиля. Из салона выпорхнуло совсем уж юное создание женского пола в короткой юбчонке и легкой ветровочке голубого цвета. Девушка небрежным движением руки поправила роскошные светлые волосы, выбившиеся из-под старомодной белой беретки и, по-хозяйски подхватив Алексея под руку, направилась к нашему столу. «Хороша чертовка», — про себя констатировала я, «дочка или любовница», — мелькнула у меня циничная мысль и тут же угасла. Однако оказалось не то и не другое. Парочка остановилась около стола, и Алексей торжественно представил нам незнакомку. «Марианна Петровна, наш новый егерь и ваш проводник». «Ага», — усмехнулся Суходольский, «спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица». «Напрасно иронизируете», — сухо одернул его начальник турбазы. «Марианна Петровна, несмотря на свой юный возраст, мастер спорта по альпинизму, и уже успела зарекомендовать себя как опытный специалист». «Марианна Петровна, а мы что же полезем в горы?» — не унимался мой друг. «В горы не лазают, а ходят», — авторитетно поправила его Марианна. «И вообще не заморачивайтесь, надеюсь, мы подружимся». Девушка приветливо улыбнулась нам всем. «Можно просто Мариша. Алексей Иванович, принесите мне, пожалуйста, что-нибудь накинуть, а то к вечеру похолодало». Мариша зябко передернула плечами и села рядом со мной. Я посмотрела на своих друзей и не смогла сдержать улыбки. Суходольский, как сидел, так и замерз шампуром в одной руке и рюмкой во второй. Тимир с поднятой рюмкой тоже застыл каменным изваянием. Но самое главное — лица. Более глупого выражения я еще не видела. Алексей же с готовностью метнулся в дом за пледом. «Не к добру все это», — подумалось мне, но вслух я сказала: «Очень приятно, Мариша. Я Наташа, а это мои друзья Миша и Тимир. Ну что же, будем знакомы. А теперь к делу. Прежде всего, как ваш проводник, я хотела бы сказать о некоторых ограничениях, с которыми вам придется мириться в течение всего похода, и о которых давайте договоримся сразу, на берегу, так сказать. Меня не интересует, кто из вас кем является в обычной жизни. Мне абсолютно наплевать, в каких вы званиях, и абсолютно безразлично, какой у кого характер. Также можете на время похода забыть все свои амбиции и привычки. Прежде всего это касается алкоголя». Мариша выразительно посмотрела на Суходольского своими синими глазищами, безошибочно определив в нем потенциального нарушителя режима. Мысленно я ей поаплодировала. «Употребление спиртных напитков я не потерплю в любом виде», — продолжила она. «Далее, я буду требовать от вас неукоснительного выполнения всех моих распоряжений. Я подчеркиваю, не просьб, не рекомендаций, а именно распоряжений. Потому что, едва мы покинем территорию турбазы, я полностью возьму на себя ответственность за вашу жизнь. Сразу оговорюсь, что в настоящее время на турбазе другого егеря нет и в ближайшее время не ожидается, а посему нравится вам это или нет, но выбора у вас тоже нет». «Правильно я говорю, Алексей Иванович?» Потому, как быстро и даже где-то заискивающе закивал головой начальник турбазы, я поняла, что и его Мариша взяла в оборот. «Круто, берет», — прошептал мне на ухо Суходольский. «Что ж, посмотрим, и не таких обламывали. А вы, кажется, Михаил?» — резко повернулась Мариша к Суходольскому. «Вас что-то не устраивает? Если так, то не шепчитесь, а встаньте и скажите вслух. Ну смелее, вы же мужчина в конце-то концов. У матросов нет вопросов, — весело отрапортовал Суходольский и довольно заржал. «Еще вопросы, пожелания есть?» Игнорируя наглую выходку моего друга, Мариша обвела нас строгим взглядом. «Прекрасно, тогда на прием пищи, 15 минут». Девушка посмотрела на наручные часы, и всем отбой. Завтра подъем в 5:00. Утро выдалось пасмурным. Дождь, правда, перестал, но черные тучи упорно продолжали водить свой хоровод по хмурому небосводу. Я прекрасно выспалась, а потому с аппетитом позавтракала. Мои спутники тоже быстро закончили прием пищи и с удовольствием закурили. «Тимир, а что у нас со связью?» — спросила я. «В Москве нам сказали, что связь будет обеспечена на месте». «Хороший вопрос. Связь с базой будем осуществлять по двум каналам», — охотно пояснил Тимир и продемонстрировал нам два маленьких, совсем крохотных черных телефончика. «Первый канал обеспечит вот этот спутниковый телефон. Передача данных этим аппаратом, несмотря на миниатюрный размер, обеспечивается целой группой космических спутников, покрытие, весь мир. Связь с внешним миром, таким образом, будет у нас всегда, даже в самых что ни на есть труднодоступных местах, например, в глубоких ущельях, где по определению связи нет и быть не может, нужно будет только дождаться пролета спутника, чтобы, по крайней мере, отправить экстренную СМС. К телефону предусмотрены два запасных аккумулятора, это помимо одного штатного, но заряд батареи все равно следует строго экономить на случай форс-мажора. Связь будем осуществлять посредством отправки СМС-сообщений в 21:00 час каждый день. Координатор нашей группы в Барнауле каждый вечер будет присылать точный и актуальный прогноз погоды также в виде СМС. Резервный канал связи – спутниковый трекер системы SPOT. Данный трекер в заданном режиме отправляет информацию о местоположении группы на адреса электронной почты нашего управления в Барнауле и в Москву. Таким образом, наше руководство будет видеть, где мы находимся в режиме реального времени. Информация передается в виде координат точек нашего местоположения и приложенных к ним сообщений. Ок или, не дай бог, СОС. Спутниковый телефон будет находиться у меня, трекер у Ростовой. Всем все понятно? Вопросов не последовало, и мы занялись подгонкой экипировки. Закончив, мы попрыгали на месте, проверяя качество крепления снаряжения, и убедившись, что нигде ничего не гремит и не болтается, весело загрузились в УАЗик. Нам предстояло первые 12 километров проехать с комфортом, далее перегрузить снаряжение на лошади, оставшиеся до базового лагеря археологов 30 с небольшим километров продолжать движение уже почти налегке. Курорт да и только. Однако не все оказалось так просто. Алтай, переход, наши дни. Погрузив рюкзаки на лошадь, мы в очередной раз выслушали подробный инструктаж от Марианны и под недовольное замечание Суходольского в адрес нашего проводника. Ну и зануда. Вышли на маршрут. Марианна сразу взяла такой темп движения, что мне сразу стало понятно, пощады от нашего проводника ждать не придется, а потому настроилась на трудный переход, внимательно смотрела под ноги и следила за правильным дыханием. Вдоль правого берега реки наш маршрут проходил по пологим травянистым террасам и зарослям дикого кустарника, что сильно затрудняло движение, до крупного правого притока, впадающего в основное русло реки на высоте 2170 м, несмотря на высокий темп мы добирались почти 2 часа. За притоком, слава богу, вышли на хорошо набитую тропу. Скорость движения резко возросла, и за 40 минут нам удалось преодолеть целых 3 км, что несомненно было очень хорошим результатом. Наконец, в лесной зоне, на высоте, по словам проводника, 2100 метров мы остановились на перекус и даже разожгли костер. После короткого привала продолжили движение. Вдоль русла реки повсеместно росли просто непролазные дебри колючего кустарника. Видимо, поэтому, пройдя еще около 400 метров по тропе, мы свернули с нее и начали трудный подъем в висячую долину реки, стремясь выйти с плавным набором высоты на левый борт долины. Пересекли редкий лесок, за которым попали на почти пологий склон, сплошь покрытый мхом, высокой травой и крупными синими цветами. Жаль, полюбоваться на эту красоту не пришлось. Марианна, вероятно решив добить нас окончательно, не снижая спринтерского темпа, погнала нас опять вверх по крутому склону. Даже у меня, несмотря на неплохую физическую подготовку, тут же сбилось дыхание. Она, что озверела, куда так гонит? Я сейчас задохнусь нахрен. Долетел до меня на подъеме возглас Суходольского. А что ты хотел? Самоутверждается девочка, кивнула я на маячащую впереди красную ветровку,